Глава 6. Триана. Я бросила взгляд в зеркало, ухватив сразу и копну кудрявых рыжеватых волос, прихваченную лентой, и платье. Простое, но ладное, по фигуре. И блеск в глазах, и пухлые губы. И тут же отругала себя. Радуюсь, как будто на свидание иду. Это не свидание. Это что-то вроде работы. И мне вовсе ни к чему выглядеть красоткой. Пора. Я могу идти в апартаменты Дара совершенно спокойно. Я буду заходить в эти апартаменты довольно часто. И это, конечно, станет для всех предметом злых шуток. Зато точно не станет поводом заподозрить нас с Даром в каких-то там отношениях. Об этом уже позаботились. Ректор, единственный, кто в курсе происшедшего, поручил нам разрабатывать один и тот же проект. Все решили, что Дара наказали за какую-нибудь провинность. И правда, это ведь сущее наказание — работать в паре с человечкой. Как он только выдержит, бедняга. На самом же деле никакого задания у нас нет. Просто Сартер очень хочет, чтобы наша команда в этом году выиграла дурацкие соревнования по магической борьбе. И по большому счету я понимаю, что должна быть благодарна этой дурацкой борьбе за то, что по-прежнему остаюсь в университете. Да только быть благодарной мне трудно. Я вышла на улицу. Казалось, все на меня смотрят. И каждый знает, куда и зачем я иду. Корпус, в котором живет Дар, в нескольких минутах ходьбы. Через парк. И вряд ли мне стоит опаздывать. Это же не свидание. То, что Дар не ждет меня у себя в комнате, я поняла, едва ступив на парковую дорожку. За высокими кустами было шумно. Девичьи хихиканье, смех парней. А еще один голос. Слишком знакомый. Дар, к явному удовольствию присутствующих, рассказывал что-то жутко забавное. Я даже растерялась. И вот что теперь делать? Я сделала шаг. Другой. И вот уже высокие кусты не скрывают меня. Взоры компании дружно обратились ко мне. Да и я смогла их рассмотреть. Все та же шайка, что была с Даром в Колизее, и несколько девиц-старшекурсниц. Ну и, конечно же, звезда университета Алиада. Только сейчас она не выглядит звездой. Обычно она плывет, задрав нос, и смотрит на всех с исключительным высокомерием, а тут практически висит удар на плече, влюбленно заглядывая ему в глаза. А он небрежно обнимает ее за талию. Когда я появилась из-за кустов, он как будто ничуть не удивился. Глядя прямо мне в глаза, подтянул ее поближе к себе и смачно поцеловал. Меня почему-то передёрнуло от этой картины. Алиада тут же покрылась румянцем, притворно стукнула его по руке. «Ну ты нахал!» — протянула она, но даже изобразить недовольство у нее не получилось. Думаю, если прямо сейчас он задерет ей юбки, разложит на скамейке и возьмет ее на глазах у всех, она точно с таким же притворным смущением скажет: «Ах, ты такой несдержанный!» Эта мысль меня позабавила. Ну и дура же Алиада. Даром, что красивая. Наверняка ведь надеется, что они с Даром будут вместе навсегда. А к окончанию учебы он предложит ей руку и сердце. А вот мне что-то кажется, что шансов на это у нее нет. Во всей академии, пожалуй, только у одной девушки этих шансов еще меньше. У меня. Но мне, к счастью, они и не нужны. Дар же, закончив мусолить губы своей подруги, посмотрел на меня, как на поверженного противника. «Хм, так что, это показательное выступление было для меня?» Он хотел показать, что наше будущее, как бы это сказать, взаимодействие — это по делу, а для души у него есть кое-кто получше. О, я впечатлена. Я выдержала взгляд Дара и спокойно сказала: «Нам пора заниматься». В конце концов, он сам назначил это время. У меня получилось. Ни малейшей искры неловкости и смущения. Так, будто мы действительно собирались готовить проект по побочным явлениям при использовании заклинаний воды. Но, кажется, его это не устраивало. Ему мало было меня использовать, нужно ведь еще и унизить. «И что ты думаешь, я сейчас все брошу и займусь тобой? Не видишь? Я с друзьями. Приходи через часа два. Может, я и найду на тебя время». Все рассмеялись. Да уж, очень смешно. Во рту стало кисло от привычного высокомерия темных. Но я лишь пожала плечами. «Через два так через два. Если хочешь, вообще можем перенести все на завтра, после практических». Я едва заметно улыбнулась. «Да-да, красавчик. После тех самых практических на которых ты круто опозоришься, если сегодня не заполучишь меня в свою комнату. Я-то точно знаю, что тебя уже допустили к магической практике. Видела, как мало сегодня относила в ректорат разрешение от главного целителя приступить к занятиям». Дар нахмурился. Я с удовольствием наблюдала, как его прекрасное настроение сходит на нет. «Я обещал Сартеру, что мы приступим сегодня. А слово Фальверта чего-то достоит. Так что будь любезна явиться через 2 часа». Я вошла в комнату и закрыла за собой дверь, ожидая очередной насмешки. «Комнаты? Ну уж нет. Комнатой можно назвать мою келью. А эти хоромы вряд ли. Что ж, такие, как Дар, везде устраиваются хорошо. И даже в студенческом общежитии для него нашлись 2-комнатные апартаменты. Полутьма, и лишь тусклый светильник выхватывает из темноты причудливые очертания мебели. Внутри снова все перевернулось. «Проходи. Или ты так и собираешься стоять на пороге?» Я сделала несмелый шаг вперед и снова застыла. Дар появился из-за темной портьеры. Из одежды на нем были лишь штаны. На обнаженном торсе остались капли. Волосы мокрые, словно он только что принимал ванну. Гладкая кожа обтягивала мускулы. Свет создавал причудливый рисунок на бледном, словно сияющем в темноте теле. Я отвела взгляд. Вряд ли Дар позволил бы себе появиться в обществе любой другой девушки в таком виде. Но со мной можно не церемониться. «Вот твои деньги». Он бросил мне кошелек с монетами. Даже не пересчитывая, можно понять, это куда больше, чем моя обычная стипендия. Значительно больше, я бы сказала. «Здесь лишнее». Я удивилась тому, каким чужим и неестественным стал мой голос. Но я совладала с собой и добавила уже с вызовом. «Я не собираюсь пользоваться тем, что тебе невдомёк, какая тут стипендия». Но Дар лишь рассмеялся, не оценив моей честности. «Не трудись. Мне нужны особые вкусные эмоции. Не хочешь же ты порадовать меня тоской по какому-нибудь платьишку или горькими слезами о том, что твоя семья голодает?» Я вспыхнула. Хотелось швырнуть эти монеты ему в лицо. Да только поздно. Я уже согласилась. И с этими деньгами, и с тем, что будет позже. Так что я стояла и крутила бархатный мешочек в руках, не слишком понимая, куда их деть. Дар ухватил меня за плечи, развернул к себе спиной. Я возмущенно вскрикнула: «Это еще что за бесцеремонность?» Но он даже не обратил на это внимания. Запустил руки в мои волосы, отвел их в сторону и перекинул через плечо, обнажив шею сзади. Я замерла, понимая, что именно он хочет сделать. Зажмурилась, пытаясь скрыть свои чувства от того, кому они сейчас станут доступными. Дар помедлил, прежде чем расстегнуть застежку. Его пальцы дрогнули, едва уловимо, и я вдруг подумала, то, что сейчас происходит между нами, наверняка вновь и для него тоже. Нечто неизведанное, запретное, неприличное. Мой амулет, звякнув, упал на столик. Я сжалась. Дар водрузил руки мне на плечи, большими пальцами поглаживая шею сзади. «Мы ведь не позволим никому больше видеть тебя, да, дорогая?» «Ну да. Без амулета мои эмоции доступны любому темному. Любой темный может мной управлять. А этого действительно позволять не стоит. Хватит с меня одного Дара». Он сделал росчерк, словно ставил подпись на документе, и я вскрикнула. Шею обожгло не больно, но ощутимо. Печать темного. Вот и все. Теперь я его собственность. Как ни горько это осознавать.